Это порождало взаимовыгодные отношения, но последнее время семья Райт имела шаткое положение из-за чрезвычайного происшествия, произошедшего несколько лет назад. Конвоируя караван с товарами, они подверглись нападению бандитов, товар украли, а предыдущий глава семьи был убит. И ко всем несчастьям торговая контора, на которую они работали, потребовала возврата денег за потерянный товар. Это нанесло мощный удар по возможности существования семьи. Хотя многие догадывались, что произошло на самом деле, это были происки третьей великой семьи. Глава города и его семья давно хотели стать единоправными хозяевами города и, возможно, таким образом, они нанесли удар. Доказать причастность семьи главы города невозможно, так как все свидетели и почти все бандиты были убиты. Сегодняшний день выдался на редкость жарким. Во дворе семьи Росс бегал и веселился маленький мальчик. Сзади за ним присматривала пара слуг. Это два престарелых мужчины, которые уже не могли охотиться вместе с остальными, но они не хотели отходить от семейных дел, поэтому вызвались в помощь для присмотра и обучения молодого господина. Но маленькому беззаботному мальчику, похоже, все равно, что его хотят обучать. Он постоянно игрался и убегал от взрослых. Увидев высокую красивую женщину, он развернулся и побежал в ее сторону. «Мама, мама, смотри, что я умею!» Этой женщиной была мать Эйдина, Арин Росс. Она была выходцем из присоединившейся семьи и росла вместе с отцом Эйдина. После длительного знакомства предыдущий глава объявил о заключении брака между Дейлом и Арин. К тому времени они были 18-летними юниорами, и между ними уже были зарождающиеся чувства, которые требовали какого-то легкого толчка для более серьезных отношений. В итоге этим толчком стал указ отца Дейла, как главы семьи. В мире Каскады такие браки считались нормой. Для получения лучших наследников, а также ресурсов и возможностей, браки очень часто заключались без согласия детей, и даже многоженство считается нормой. Ведь если с одной женой ничего не получится, то всегда есть возможность, что ребенок от другой станет гением, способным возглавить семью или даже крупную фракцию. Отец Эйдина был очень верным и целеустремленным мужчиной. Он всегда верил Арин и никогда даже не думал о заключении второго брака. Даже спустя долгое время, в течение которого она не могла забеременеть, он не отворачивался от нее. Арин имела добрый характер с особой стойкостью. Ее семье пришлось пройти через множество трудностей, прежде чем они объединились с семьей Росс. Молодая девушка перенесла на себе все тягости нелегкой жизни и закалила характер. В этом году ей исполнится 40, но благодаря тому, что она прорвалась в сферу мастера, она выглядела намного младше своих лет. Арин очень любила Эйдина и Алису, они были долгожданными детьми в их семье. Она постоянно баловала Эйдина, который рос как обычный мальчик, не подозревающий о тяжести настоящей жизни. Сегодня Арин пришла, чтобы погулять с Эйдином по парку сотен деревьев. Это особое место, принадлежащее их семье, здесь люди могли провести свободное время в тишине и спокойствии. Парк сотен деревьев – это аллея из сотни вековых деревьев, которые росли в два ряда, образуя туннель, заканчивающийся прекрасным озером. Озеро имело кристально чистую воду, и можно было разглядеть маленьких рыбок, играющих своей чешуей в лучах солнца. По берегам озера были специальные площадки для гостей, а также небольшие лодочки, привязанные к берегу. В этот момент маленький мальчик бежал босиком по песчаному берегу водоема, шлепая своими босыми ножками по прохладной воде озера, создавая рябь на гладкой поверхности воды. Следом за мальчиком шла Арин. На ней было длинное платье с цветочной раскраской, в котором женщина выглядела бесподобно. Оно идеально подчеркивало ее красивую фигуру. Она смотрела на свое дитя с особой любовью и нежностью. А мальчик плескался и кричал: «Мама, смотри, тут маленькие рыбки. Эйдин, осторожнее, не оступись. Ну вот смотри, какой ты сырой. Мама, я хотел поймать одну, только она убежала. Пора идти домой». «Нет, мама, я хочу еще погулять. Твой дядя приготовил что-то вкусненькое. Если не пойдешь, то твой папа все съест. Нечестно. Скажи папе, чтобы не ел». «Хорошо, хорошо, идем домой». Женщина протянула руку Эйдину. Он взял маму за руку. Его детская ручка была такой маленькой. Вдруг, по пути домой, он споткнулся и упал. «Сынок, что случилось?» Женщина обнаружила, что мальчик был без сознания и испуганно она схватила его на руки и побежала в особняк доктора. Это был их личный врач семьи. Он жил в своем доме и имел пару человек-прислуги, хотя сам он не имел никакого отношения к семье Росс. Его заслуги перед семьей были неимоверны, он лечил всех и все. начиная от ранений, полученных на охоте и до любой известной болезни. В особняке мужчина лет 60 сидел перед столом и потягивал ароматный травяной чай. Он поставил чашку на блюдечко и посмотрел в сторону входа. Там слышался какой-то шум. Дверь резко распахнулась и в дом вбежала Арин. На ее руках был Эйден в бессознательном состоянии. Доктор сразу встал и забрал ребенка к себе на руки, после чего отнес в свободную комнату. В этих комнатах он обычно проводит наблюдение за пациентами и назначает индивидуальное лечение. «Доктор, что с моим ребенком? Мне нужно время. Но с первого взгляда могу сказать, что ничего серьезного». Женщина облегченно выдохнула и села на стул рядом с постелью. Доктор долго осматривал ребенка, затем повернулся и сказал: «Есть две новости. Плохая и хорошая. Начните с хорошей. Вашего мальчика происходит трансформация организма, поэтому он потерял сознание из-за того, что понятия не имеет, как ею управлять. Трансформация, но дети не проходят ее, пока не прорвутся во вторую сферу. Да, вы правы. Вот только он пробуждает не саму силу, а особую родословную. Меня в семье нет особой родословной, как и в семье Рос. Это как раз плохая новость. Я понятия не имею, как такое получилось, и мне неизвестны последствия. Вполне возможно изменение не только в силе, но и характере. После пробуждения мозг ребенка будет некоторое время работать в усиленном режиме. Это приведет к возможному ускоренному развитию мозга и усилению памяти Т-рефлексов, благодаря чему ребенок станет умнее и быстрее в плане увеличения силы. Что вы посоветуете? Лучше всего переждать. Пусть развитие проходит в штатном режиме, чтобы не вызвать нежелательные отклонения. Хорошо. Пусть ребенок останется здесь. Я понаблюдаю за процессом трансформации и завтра дам полную картину обстановки. Женщина вышла на улицу и увидела мчащегося ей навстречу Дейла. Что случилось? Доктор сказал о трансформации организма нашего сына. Он начал пробуждение силы. Арин постепенно рассказала, что случилось, и упомянула о том, что ей велел доктор. Дейл взял жену за руку и повел домой. Тебе нужно попить успокаивающего чаю. Я тебе приготовлю его. Хорошо, идем, отдохнем. Глава 4. Сила. Арин посещала спящего Эйдена вечером, утром следующего дня и даже пришла в обед, но он никак не просыпался. Днем она сидела на стуле рядом с постелью. Ее выражение было печальным, как будто кто-то умер. Даже при том, что доктор уверял в стабильности ситуации и нормальном развитии событий, она сильно переживала. Рядом с ней был поднос с еще теплой едой. Она все ждала, когда же проснется ее ребенок, поэтому приносила еду, вдруг он будет голоден после пробуждения. Женщина хотела дотронуться до лба Эйдена, когда произошло нечто удивительное. Светлые каштановые волосы ребенка меняли цвет, начиная от корней и заканчивая кончиками. Их оттенок сначала менялся на более темный, а затем они вовсе почернели. Женщина встала со стула и закричала: «Доктор, доктор, идите скорее сюда». За дверью комнаты послышались стуки, и в комнату ворвался доктор. Он подбежал к женщине и спросил: «Что? Что случилось?» «Доктор, смотрите, его волосы почернели». «Это нормально?» Доктор коснулся головы ребенка, а затем пощупал волосы. Они ничем, кроме цвета, не отличались от прошлых. Тогда в голове доктора промелькнула мысль, и он озвучил ее. «Может быть, это связано с его уникальной родословной?» «Да, наверное, это так. Никто из вас не пробудил эту силу, поэтому как первый из всех он является первопроходчиком, а последствия неведомы никому. Вполне возможно, что это не единственное изменение. Он будет меняться, и только когда эволюция закончится, можно будет ожидать его пробуждения». Арин глубоко вздохнула, села на стул и расслабилась. Каждое изменение в Эрике могло вызвать сильный шок у нее, так как эти изменения могут быть опасными. Доктор снова вышел и занялся лечением вновь прибывших пациентов. Это были охотники с последней охоты. Они случайно провалились в яму, и один из них вывихнул ногу, поэтому требовался осмотр доктора. Вечером Арин также пришла навестить Эйдена. Когда она вошла в комнату, мальчик сидел на кровати. Услышав звук открывающейся двери, он поднял глаза и посмотрел на входившего человека. Арин, поняв, что ее ребенок проснулся, подбежала к кровати. Поднос с едой она поставила на столик и сразу после этого прижала Эйдена к себе. «Сынок, ты, наконец, пришел в себя. Все хорошо, нигде не болит, все хорошо». В этот момент в комнату вошел доктор. Увидев, что дитя проснулось, он сразу поставил еще один стул у кровати и принялся осматривать Эйдена. Внешне не было никаких проблем. Тогда он спросил: «Эйден, «Как ты себя чувствуешь?» «Тело затекло, слишком долго спал». Доктор удивился и спросил еще раз. «Хорошо спалось?» «Да, даже странный сон приснился». «Да, а какой?» «Мне приснился человек, он был взрослым, но то место, где он жил, отличалось от нашего. Только я не знаю, как это объяснить. А потом он умер, и пришла страшная женщина и куда-то увела его. А потом я сразу проснулся». Арин посмотрела на доктора и увидела странное выражение на его лице. Она решила узнать вдруг, что-то не так. «С ним все хорошо? Вы как думаете, все хорошо?» «Нет, не все. Я никогда не разговаривал с ним раньше и не знаю, как он говорил до этого, но сейчас он изъясняется так, будто у него большой опыт. Дети так не говорят. А потом этот сон. Не все так просто, как я думал. Вы правы. Раньше он выражался как-то по-детски, некоторые слова произносил неправильно, а отдельные даже не знал. Его речь для 3 лет была хорошей, но сейчас она стала лучше». Потом, замерев на мгновение, женщина спросила: «Эволюция помогла ему поумнеть? Не говорите глупостей. Он остался таким же, но его жизненный опыт увеличился. Я думаю, сон повлиял очень сильно на его развитие. Кроме того, в древних записях есть легенды о перерождении души после смерти. Что если это его воспоминания из прошлой жизни? Такое возможно?» «Нет, во врачебной практике такого не происходило, поэтому это может быть просто странный сон. Вещий сон? Тоже может быть, только предсказание не доказанный факт, поэтому не будем строить предположения. Его здоровью ничто не угрожает, поэтому попробуйте найти ему хорошего воспитателя. Я думаю, что если я прав, то у паренька могут быть отличные способности к обучению, но сильно не перегружайте». «Спасибо, доктор. Тогда мы пойдем домой?» «Да, вы свободны». Попрощавшись с доктором, женщина вышла, держа Эйдина за руку. Дома его ждал вкусный ужин, приготовленный лично Арин. После этого она отвела сына в его комнату и уложила спать. Она читала ему сказку, как раньше, чтобы он быстрее заснул. Когда это произошло, она погасила свет и тихонько вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Через час мальчик открыл глаза. Они светились и имели красный оттенок, но потом свечение исчезло. Мальчик сел на кровать, поднял руки и стал их пристально осматривать. Затем он провел руками по своему телу, как будто измеряя его, и на лице Эйдина появилась яркая улыбка. «Вернулся. Богиня не соврала». Затем он закрыл глаза и стал вспоминать все то, что показывала ему черноволосая женщина. Она передала ему понимание мировых законов и техники развития. Их было 2. Путь теней, для поглощения мировой энергии, и искусство ночи, высокоуровневая техника для работы с мировой энергией. Искусство ночи позволяет усилить контроль энергии при соблюдении определенных условий, а также он может увеличить объем поглощаемой энергии. Путь теней – базовая техника, используемая для впитывания мировой энергии из мира, ее поглощение, а также усвоение. Таким образом, он может становиться сильнее. Эти базовые техники – все, что он смог вспомнить. Но сейчас больше ничего и не нужно было. Как сказала богиня, со временем запечатанные воспоминания будут проявляться самостоятельно. То есть, когда появится такая необходимость или выполнится определенное условие, они будут проявляться в его голове. Эйдин продолжал копаться у себя в голове в поисках собственных воспоминаний. «Значит, меня теперь зовут Эйдин, Хаймэм. Пойдет. Нужно будет собрать всю информацию об этом мире и приступить к тренировкам». Эрику не терпелось приступить к тренировкам и вырваться в этот необъятный мир. Те знания, которые передала Эрику богиня, были очень интересными и захватывающими. Он узнал о других мирах, расах, великой силе и многом другом, что когда-то было только фантазией писателей, мечтающих о новых мирах, и ученых, желающих познать истину о самом мироздании. Это будоражило сознание многих, и Эрик не стал исключением. После долгих размышлений Эрик сел на кровати в позу лотоса и приступил к медитации. Мировая энергия была повсюду, но из-за особенностей техники развития, которую он использует, ночью скорость поглощения энергии увеличивается. Когда Эрик вошел в медитативное состояние, вокруг него создался легкий ветерок, закручивающийся вокруг его тела. Сейчас его тело было словно губка, впитывая всю мировую энергию, что находилось поблизости. Таким образом, создавался вихрь из энергии. Человеческое тело способно восполнять потраченную энергию, но увеличивать ее объем можно только поглощая мировую энергию из окружающего мира. И это не все. Необходимо особое оптимальное состояние, при котором запас энергии будет равен 100%, а тело должно быть в идеальном состоянии и не иметь незаживших повреждений. Это обусловлено двумя причинами. Первая заключалась в том, что общий объем энергии будет увеличиваться только насильственным путем, после принудительного поглощения энергии. Человеческое тело является хорошим хранилищем энергии, оно способно восполнять утраченную во время работы или сражения энергию, но оно не способно увеличивать общий объем. Когда тело имеет 100% запас силы, поглощаемая мировая энергия насильственно увеличивает возможность тела поглощать больше энергии. Каждое тело способно вместить определенный объем энергии, дополнительный способ увеличить этот объем – это сжать энергию. Но для сжатия нужно здоровое тело, так как процесс поглощения и усвоения энергии является относительно болезненным, то при наличии повреждений боль будет усилена. Это вторая причина. Практикуясь в течение длительного времени, Эрик обнаружил кардинальные изменения внутри себя. Раньше его детское тело практически не имело энергии, но сейчас он чувствовал переполняющую его энергию. Когда солнце начало вставать, Эрик уснул. Дальнейшее продолжение тренировки может плохо кончиться. В этом деле нельзя двигаться слишком быстрыми темпами, так как существует предел, при нарушении которого может появиться отдача. Утром заходила Арин, но видя спящего Эрика, она не стала будить его. Днем она вернулась с Дейлом. В его руках находился странный бесцветный кристалл. Эрик уже проснулся и сидел за столом, листая книгу с картинками. Он не умел читать на языке этого мира, и единственное, что оставалось, это смотреть на картинки в попытке понять хоть что-нибудь. Дейл подошел к Эрику и сказал: «Сын, ты знаешь, что это?» Он протянул руку с кристаллом и указал на него. «Нет». Дейл сел на кровать и продолжил: «Все дети в твоем возрасте проходят тест на потенциал, и я принес наш измерительный кристалл. Он покажет, к чему ты можешь стремиться. Для этого тебе нужно наполнить его энергией и показать мне». Эрик счел задание простым и, взяв кристалл в руки, стал наполнять его. Из-за того, что он не привык к телу и особенностям мира, наполнение шло медленно, но затем кристалл засветился. «Так, теперь передай его мне». Дейл забрал кристалл у сына и стал рассматривать его. Внутри кристалла можно было увидеть радужную энергию, а ядром этой энергии был сгусток черной энергии. Такой результат был превосходным. Обычные дети не смогли бы наполнить кристалл энергией, талантливые не смогли бы проявить тип энергии в столь нежном возрасте, но Эрик показал один из лучших результатов, какие могут только быть. Дейл сжал кристалл в руках и, взяв Арин за руку, повел ее наружу. «Муж, что случилось?» Никому не рассказывая о результатах теста. «Они так плохи, наоборот. Я такого результата никогда не видел. Нельзя допустить, чтобы кто-то узнал об этом. Когда вернешься в комнату Эйдина, скажи, что его талант обычный, а энергия относится к огненному типу. Ему не нужно знать об настоящих результатах теста. Думаешь, это привлечет беду?» «Да. Многие организации гоняются за сильными детьми, чтобы потом воспитать их и присвоить их своей организации. Я не против этого, и когда придет время, Эйдин сам сделает выбор. Но сейчас он должен расти как обычный мальчик. Зачем ограничивать его? Если он талантлив, то нужно нанять хороших учителей и пусть они работают с ним. Не хочу, чтобы гордость и высокомерие превратили моего мальчика в высокомерного бандита, который не будет чтить правила и традиции нашей семьи. Большая сила превращает даже самых святых детей в убийц, воров и других бандитов, которые, не моргнув и глазом, убьют даже младенца. Понятно. Но может, найдем ему хороших учителей, пусть они поработают над его силой и навыками». Глава 5. Особенности. После пробуждения Эрик оказался в совершенно ином мире. Ему пришлось быть очень осторожным, так как его интеллект никак не соответствует возрасту, поэтому нужно быть сдержанным и играть роль маленького несмышленыша. Но это было даже интересно, ведь когда он кого-то спрашивал о чем-то и делал заинтересованное лицо, собеседник рассказывал все, объясняя все тонкости этого мира. Будь на месте маленького ребенка взрослый мужик, расспрашивающий то, что должны знать все, его сочли бы странным и стали бы избегать. Чем дальше заходили расспросы Эрика, тем более шокированным он становился. Помимо огромных размеров этого мира, здесь была 36-часовая система. Психологически было трудно переносить столь длинные дни, но организм Эрика легко справлялся с этим. Ценности мира казались совсем иными. Например, на Земле те, у кого много денег, могут творить историю, а бедняки остаются никому неизвестными. А здесь даже бедняк, имея силу, может стать высокоуважаемым господином. Сила – это все, она дает возможность иметь деньги, женщин, ресурсы и власть, все то, к чему стремятся многие люди. Деньги – это незначительный ресурс, но без них никуда, даже здесь все чего-то стоит. Желание обладать всем, чего хочет человек, приводит молодое поколение на военный путь. Но не все было подвластно силе, были и законы, которые не смели нарушать даже императоры, так как посланники закона несут наказание всем и неважно, кто ты, простолюдин или знать. Желание стать сильнее привело людей к изучению силы и ее источников, что увело технический прогресс с этого мира в совсем другом направлении. Из-за этого казалось, что все живут в 19 или 20 веке, но на деле изучение мировой силы не уничтожило технические творения мира Земли. Здесь были поезда, корабли и даже некоторое подобие городских энергомобилей. Все механизмы в них работали за счет мировой энергии, благодаря чему не было необходимости в топливе. Машины, работающие на мировой энергии, далеко не все, что породила наука. Города имели собственную систему обслуживания жителей. В городах каждый дом имеет энергоподдержку, которая освещает дом и позволяет бытовым приборам работать, обеспечивая людей всеми удобствами жизни. Разница была в том, что электричество вырабатывалось электростанциями, работающими от мировой энергии. В качестве компенсации недостатков электричества, есть дополнительная система на основе современных ГЭС. Водоснабжение и отопление были двумя абсолютно разными сферами, но они были взаимозависимы, так как вода поставлялась в тепловые узлы системы водоснабжения, а уже оттуда нагретая вода шла к пользователям. Нагревание осуществлялось за счет магических массивов, которые поглощали из недр земли огненный элемент, который разогревал воду. Даже дома, которые выглядели устаревшими, строились из материалов, способных выдержать мощный взрыв и не разрушиться. Любимой темой слуг, которые присматривали за Эриком, была их семья. Слуги с большим уважением относились к Дейлу и Арин. Сами слуги были из числа побочных ветвей или новых семей, принятых в состав союза охотников города Снежный Пик. Сам союз представляет собой мощный семейный бизнес, который базируется на окрестностях этого города и обеспечивает работой не меньше 1000 людей. В отличие от крупных организаций с земли, здесь все члены семьи чаще всего трудятся на одном предприятии, создавая семейные династии, которые передают свои ценности и традиции младшим поколениям, которые также будут работать в этой организации. Охота и земледелие не являются прибыльным бизнесом, но монополизировав рынок в этом городе, семья Росс вошла в тройку самых влиятельных семей города Снежный Пик, уступая в силе лишь семье главы города, а также семье Райт, семье имперских наемников. Хотя семья Райт не любит такого названия, но, по сути, они являются наемниками, работающими на правительство, и звание имперских наемников им подходит. Семья Росс имеет в своем распоряжении не меньше 50 охотников сферы великого мастера, а сам Дейл Росс недавно вошел в сферу короля, достойно заняв место своего отца, отошедшего на покой. Являясь охотником в сфере короля, он стал одним из сильнейших людей города, уступая главе города, а также Адену Райту из семьи Райт, который в ближайшее время станет главой своей семьи. Войти в сферу короля в возрасте 40 лет считается отличным результатом для обычного человека из семьи, не пользующейся помощью крупной фракции. Охота является основным способом заработка, и многие мужчины каждый месяц отправляются на охоту, чтобы обеспечить свои семьи деньгами и едой. Женщины трудятся на полях. Эти поля невелики по размерам, так как там не выращиваются культуры, предназначенные для еды. Здесь растят медицинские травы, которые по высокой цене покупаются крупными фракциями и семьями. Эти травы стоят дорого, и получается отличная прибыль от их продажи, но в суровых северных условиях травы растут медленно и не все доживают до момента уборки урожая. Те, кто не занят в этих двух направлениях, работают в качестве стражей и слуг. Кроме того, у семьи Росс есть свой собственный магазинчик, где продается не только мясо добытых зверей и лекарственные растения, но и трофеи с охоты, вроде клыков, когтей и рогов, на которых очень часто вырезаются рисунки на тему охоты. Резные сувениры очень популярны у людей и быстро расходятся. Что касается основной части мяса, то она идет по принципу заказа и после добычи доставляется непосредственно заказчику. Это относится к травам, шкурам зверей, а также к ядрам душ, полученным из зверей. Ядра душ формируются внутри зверя в течение всей его жизни и представляют собой особый источник энергии. Он требует особого отношения к себе и чаще всего используется в магических ремеслах. Чем выше уровень убитого зверя, тем мощнее и полезнее ядро, что приводит к значительному повышению цены. Ядро боевого зверя может стоить столько, что обычная семья может потом жить несколько месяцев на эти деньги, ни в чем себе не отказывая. Правда, убить такого зверя отнюдь нелегко. Юный возраст является самым лучшим моментом для начала изучения боевых искусств. К 6 годам Эрик уже достиг определенных высот в усилении тела, и теперь ему нужно было приступить к практике. Вопреки пожеланиям отца, который хотел сделать из Эрика охотника, Эрик стремился к боевым искусствам и становлению мастером боевых и магических искусств. Постепенно Дейл принял это и даже нанял инструктора из семьи Райт для обучения Эрика. Параллельно с этим Эрик изучал науки этого мира, так как в больших семьях принято проходить обучение на дому с личными учителями. Это позволяло раскрыть потенциал и расширить горизонты познания мальчика, давая ему возможность узнать об истинном предназначении силы и о том, как в древние времена складывался мир и формировались боевые и магические искусства. В боевых искусствах у него был большой прогресс, так как Эрик накапливал энергию с малых лет. Все, что ему требовалось, это укрепить свое тело, а также научиться управлять своей энергией. Практика боевых искусств использовала базовые приемы, которые помогли ему заложить свою основу. К 7 годам, когда Эрик закончил базовую подготовку в боевых искусствах, он приступил к освоению своей силы. Ему пришлось слегка замедлиться, из-за отсутствия учителя, который вернулся из-за каких-то проблем в свою семью и отказался продолжить обучение по причине семейных обстоятельств. К 7 годам Эрик уже достиг 2 уровня начальной сферы, что немного не соответствовало его возрасту, возможно, потому что он начал тренироваться слишком рано. Пришло время обучаться контролю энергии и правильному ее использованию. Без учителя боевых искусств он днем занимался изучением наук у других учителей, а по ночам, как и ранее, занимался заложением и укреплением боевых основ согласно тем методикам, которые оставила богиня. Также он воспользовался собственными познаниями в боевых искусствах из его родного мира, там он изучал карате. Эрик считал, что они пригодятся ему в будущем. В этом мире его тело было гораздо сильнее, а из-за более раннего начала изучения боевых искусств его гибкость позволяла повторять некоторые приемы, которые он никогда не смог бы повторить в прошлом. Благодаря отцу Эрик раздобыл утяжелители, которые носил каждый день, никогда не снимая, даже во время еды. В 8 лет на день рождения Эрик получил его первый меч. Это был тонкий меч длиной 70 сантиметров, он имел удобную ручку и мог легко использоваться Эриком благодаря своим маленьким размерам. Талант Эрика был превосходным, он позволил ему превзойти всех сверстников. Но в то же время Эрик сводил свой путь к одиночеству. Он все больше времени проводил на тренировках, практически не выходя на прогулки. Это заставляло родителей беспокоиться, но в то же время они были рады достижениям сына. Они верили, что однажды Эрик сможет войти в крупную фракцию и стать одним из великих мастеров современности. Дейл по-прежнему сохранял информацию об истинной силе сына в секрете, но он не смог остановить распространение слухов, которые привели к некоторым осложнениям. Дейл хотел, чтобы Эрик двигался своим путем, независимо ни от кого, но другие сильные семьи были заинтересованы в таланте мальчика и влиянии семьи Росс. Они желали заключить союз с Дейлом, путем брака своих дочерей и Эрика. Такое явление было вполне нормальным среди крупных фракций и семей. Для получения сильных потомков происходили договорные браки, когда талантливому сыну крупной семьи подбирали талантливых девушек в качестве жен для того, чтобы они могли породить еще больший талант. Для талантливых дочерей также подбирались выдающиеся женихи, но происходило это чаще всего по причине самого союза с влиятельной семьей, то есть важнее был статус, а не талант. Такая разница была из-за того, что юноши оставались в своей семье и дети также становились наследниками этой семьи, а девушки после свадьбы покидали свою семью, становясь частью семьи жениха. Глава 6. Прогулка. В это мирное время Эрик беззаботно проводил свои дни, полностью погрузившись в развитие силы, и ничто не могло потревожить его. Сегодня Эрику исполнилось 9 лет. Он уже достиг 1 уровня сферы ученика, что делало его сильнее любого обычного человека. Но это только начало пути. Дальше будут новые сферы и куда большая сила. Настало время изучать свою силу на практике в реальных условиях. Для этого требовалось отправиться на поиски сильных соперников, победа над которыми позволит ему стать еще сильнее. С ростом силы становилось труднее скрывать ее от других, так как тренировки становятся более разрушительными и громкими. Старая постройка, переоборудованная под тренировки, уже трещала по швам и вот-вот могла рассыпаться. На самом деле это был старый сарай, который ранее использовался для хранения сена и не предназначался для боевых действий. Его отец всячески помогал ему скрывать силу и уже запретил другим приближаться к зданию. Туда иногда приходили только самые близкие люди: мать, отец и младшая сестра, которая также начала проявлять свой потенциал, который был почему-то не меньше, чем у Эрика. Поэтому он втайне ото всех, даже от родителей, начал обучать ее основам, и сила Алисы росла очень быстро. Девочка схватывала все на лету, ее талант был даже выше, чем у Эрика. После начала тренировки у девочки сзади на шее сформировалась странная татуировка в форме полумесяца, которую они спрятали за ее длинной косой. Эрик желал отправиться в открытый мир, но родители были против. Когда Эрик достиг сферы ученика, им пришлось согласиться с желанием сына. Они понимали, что их запрет скоро станет незначительным, и тогда он просто убежит. Мальчика с таким потенциалом трудно удержать дома, он все равно рано или поздно вырвется. Но в зависимости от того, сбежит он или его отпустит, отношение мальчика к семье может поменяться от положительного до негативного. Дейл и Арин согласились с тем, что пусть мальчик погуляет по округе и поймет, как там опасно. Сфера ученика является одной из низших, но этого вполне достаточно для короткого выхода в открытый мир. Достижение сферы ученика открывает совершенно новый уровень для мастеров боевых искусств. Фактически именно эта сфера является началом изучения настоящих боевых искусств. Многие виды боевых искусств требуют способностей к управлению своей энергией, и сфера ученика дает им такую возможность. Эрик стал готовиться к отправке в путешествие. Хоть оно и не предполагает каких-либо суперопасностей, но на пути может произойти всякое. За несколько дней до путешествия Эрик отправился прогуляться по магазинам. Эрик не часто выходил за пределы владений семьи, обычно это происходило, когда Дейл отправлялся на какие-либо мероприятия, куда обычно ходит всей семьей. Такими мероприятиями являлись дни рождения чиновников и других высокопоставленных лиц города, а также местные праздники. Для выхода в город Эрику нужно было отправиться к главным воротам, ведущим за пределы территории семьи Росс. Через эти ворота можно попасть в сам город. Особняк его семьи находился на окраине города, что позволяло им владеть большим участком земли. В центре города была произведена жилая застройка многоквартирных домов. Таким образом, основная концентрация населения поддерживалась ближе к центру города. Это делалось для обеспечения магазинов покупателями, и наоборот, людям не требовалось бродить по всему городу в поисках магазинов, так как основная масса расположена в центре. На окраинах города строили в основном особняки с собственными участками земли. Городок был небольшим, и его прирост населения считался низким, так как большинство людей стремится попасть в большие города. Эрик вышел из дома и отправился к главным воротам, но пройдя какое-то расстояние, он почувствовал, как кто-то крадется следом за ним. Эрик обернулся и увидел Алису, что втихаря хотела прошмыгнуть в город, чтобы погулять. Когда Эрик выходил в город, она всегда стремилась удрать за ним. «Сестренка, выходи!» Девочка выскочила из-за дерева и подбежала к Эрику. «Хочу с тобой!» Эрик погладил ее по голове и, улыбаясь, сказал: «Тогда идем, только не отставай!» Преодолев главные ворота, Эрик оказался на главной улице, что вела к самому центру города. Улица имела здания с живописной архитектурой, построенные вдоль дороги. Сама дорога имела ширину в 4 полосы, но здесь не было тротуаров, и люди ходили по проезжей части. В основном из-за того, что транспорт – это такая роскошь, которая даже богачам этого города не по карману. Во всем городе была лишь одна машина, на которой ездил глава города. Хотя была и другая причина – отсутствие хороших дорог, связывающих города, поэтому машины использовались только в самих городах, где гранитные брусчатые дороги позволяли их эксплуатировать. А вот кареты с запряженными лошадями – частое явление, в основном в условиях плохих дорог использовались тяжелые повозки с широкими колесами, а в качестве лошадей были сильные тяжеловесы, способные тянуть в одиночку повозки не меньше 10 тонн и не уставать на протяжении всего пути. Эрик аккуратно вышагивал по гранитной мостовой, а маленькая сестренка в припрыжку бежала следом. Днем улицы были относительно пустыми, так как весь народ на работе, а дети обычных семей в детских садах и школах, где они учатся в объединенных группах под присмотром опытных наставников. Что касается школ боевых и магических искусств, то здесь нет ни одной. Ближайшая школа находится в соседнем городе и названа в честь города – школа ледяных листьев. Среди подобных школ она находится на очень низком уровне, зато туда без проблем могут попасть все дети, как с талантом, так и без таланта. Проходя мимо зданий, Эрик не мог не отметить их уникальный и порой очень красивый вид. Они казались старинными, хоть это и не было так, но на земле в его время такие здания канули в прошлое и теперь все строят однотипные дома, копируя их как под копирку один в один. На первых этажах многих зданий находятся магазинчики, пестря красивыми вывесками. Каждая вывеска была красивее предыдущей, все они сделаны просто, но с очень хорошим вкусом. По пути им встретились небольшие повозки, спешащие доставить товары в центр города и вернуться за новой партией. На окраине города был большой разгрузочный склад, позволяющий хранить скоропортящиеся продукты. Также там располагались разгрузочные платформы для перегрузки товаров из тяжелых повозок, которые не имели права проезда в центр города на легкие быстрые повозки. Прибыв к центральной площади, Эрик оказался перед огромным рынком с кучей народа. Такие рынки были частым явлением. Когда в город прибывал торговый караван, он всегда выставлял пару палаток для реализации части своих товаров. Люди здесь были довольно дружелюбные и часто улыбались проходящим мимо детям. В основном это были люди из низших сословий. Иногда попадались и люди в хорошей красивой одежде. Они, возможно, были из торговых семей или из аристократии. Дома вокруг центральной площади были довольно высокими и делались из бурого кирпича. Каждое здание имело много различных украшений в виде каменных статуй или резных украшений фасада. Самые высокие здания были высотой в 4 этажа, а сам дом вмещал до 50 семей. На площадь выходило 4 улицы с разных сторон света: восток, запад, юг и север. Эрик прибыл по главной восточной улице. Каждая улица заканчивалась огромной бронзовой статуей. Это были памятники, поставленные в честь основателей города, построивших здесь свои особняки около 400 лет назад. Постепенно в город прибыли и другие семьи, позволив ему стать таким, каким он сейчас является. Центральная площадь имела размер нескольких футбольных полей. Она являлась культурным центром города, ее окружали магазины, кафешки и музеи. Также там были офисы главных семей, архив, центральная библиотека, а также офисы Торговой Федерации и некоторых влиятельных организаций Империи Снежных Гор. Офис Торговой Федерации являлся крупнейшим и фактически самым роскошным магазином города. Эрик не мог посещать его, так как был слишком мал и не имел достаточно денег для товаров, выставленных там. Архив – это тайная библиотека, она вела записи обо всем, что происходит в городе. В основном это был подлинный архив, содержащий много секретной информации. Городская библиотека была довольно посещаемым местом, так как простолюдины не могли себе позволить найм учителей, то некоторые базовые знания дети получали в библиотеке. Здесь хранилась литература, содержащая информацию о городах, известных людях, империи и многом другом. Также была художественная литература, а еще был платный зал, из него нельзя было выносить книги, и за прочтение нужно было платить. Информация в этих книгах очень полезна для мастеров. Она содержала информацию о боевых искусствах, магических зверях, лекарственных растениях и так далее. Эрик часто в свободное время посещал библиотеку, так как этот мир сильно отличался от его родного мира, поэтому он должен был знать как можно больше. Зал библиотеки вмещал до 100 читателей, но этого иногда было мало. Иногда даже приходилось читать стоя у окна, из-за полного отсутствия мест.